классическая Вальпургиева ночь. Фарсальские поля. Мрак. Эрихта. Фессалийская колдунья. На празднество полночное по-прежнему являюсь я, Эрихто мрачно-скорбная. Не столь страшна, как жалкими поэтами прославлена я в песнях. Меры нет у них в хуле, как в лести. Поле забелелося, шатрами все туманными покрытое. То вставший призрак ночи, полный ужасов. Увы, как часто это повторяется и повторяться будет. Никогда никто не уступает власти, взятой силою. Насильно завладевший ею хочется господствовать надменно над соседями, тому, кто даже сам собой не властвует. Но этот бой — пример великий смертным всем. Стоял здесь грудью сильный против сильного. Венец свободы дивный здесь разорван был, и жесткий лавр обвил чело властителя. Великому здесь снилась слава прежних дней, а гордый Цезарь здесь следил внимательно за стрелкою весов судьбы изменчивой. Сегодня снова это все измерится, но знает мир, кому удача выпала. Горят огни сторожевые красные, пролиты кровью дышит вновь земная грудь. Чудесной ночью этой привлеченные слетаются толпами мифы древние. Парят в тумане или вокруг огней сидят Эллады древней образы чудесные. Вот месяц, хоть не полный, но сверкающий, свое сияние разливая кроткое, восходит над долиной. Синим пламенем горят огни. Шатров исчезли призраки. Но что за дивный метеор несется там? Он светится, в нем что-то есть телесная. Я чую жизнь. Уйду я. Мне не следует к живому приближаться. Я вредна ему, и только даром станут порицать меня. Спустился он. Уйду скорее. В добрый час. Эрихта удаляется. Воздухоплаватели в вышине на волшебном плаще. Облетим еще все поле над туманом, над огнями. Страшно там в глубоком доле, мрачно, призрачно под нами. Видел северных я разных, точно в старое окно, привидений безобразных. Здесь не лучше, все равно. Великанша зашагала, прочь идет от нас скорее. скорей. Нас под небом увидала. Видно, страшно стало ей. Пусть уходит. Я согласен. Только рыцаря спусти. Он очнется. В царстве басен. К жизни ищет он пути. Фауст, коснувшись земли. Что? Где она? Не можем дать ответа. Но, вероятно, можно здесь о ней спросить. Спеши все время до рассвета использовать, блуждая меж огней. Иди смелей. Кто был у матерей, тому нет в мире страшного предмета. И я готов принять участие в том. По мне, вот лучший план для развлечений. Поодиночке мы к огням пойдем. Своих пусть каждый ищет приключений. А чтобы нас опять соединить, светить малютка станет и звонить. Вот так звонить, вот так светить я буду. Пойдем же вновь искать чудес повсюду. Но где ж она? Не спрашивай пока. Ведь если землю здесь она ногою не попирала, если ей волною навстречу не плескала здесь река, то воздух тот, где с самого начала божественная речь ее звучала. Здесь, в Греции, здесь чудом близко к ней я эту почву ощутил мгновенно. Ее коснувшись сонной, вдохновенно я ожил вновь. Я крепок, как Антей. Какое бы ни встретилось мне диво, я лабиринт огней пройду пытливо. Фауст уходит вдаль. Мефистофель осматривается вокруг. От огонька брожу до огонька, и все мне чужды, все мне непривычны. Здесь каждый гол, или лишь покрыть слегка. Бесстыдны сфинксы, грифы неприличны. Тот с крыльями, а этот весь в шерсти. Чего-чего не встретишь на пути. Хотя и наше племя не стыдливо, античное, однако, слишком живо. Подделать бы его под новый взгляд, да вымазать на разный модный лад. Противнейший народ. Но все ж учтиво, к ним обратиться надо, скрывши злость. Я должен их приветствовать, как гость. Обращается к сфинксам, чудовищем с львиным телом и женской головой. Привет вам, дамы! Вы весьма красивы. Обращается к грифам с птичьей головой, лошадиными ушами и телом льва. Привет и вам, премудрых старцев гривы. Не гривы мы, а грифы. И притом не старцы. Удовольствие ни в ком название старца возбудить не может. Пусть в каждом слове будет смысл такой, какой в него происхождение вложит. Слова грусть, грозный, гроб семьи одной. Их звук в этимологии родной, но это нас смущает и тревожит. Итак, все эти сходства оценив и не теряя нити рассуждения, скажите, вам почтенный титул граф приятен сходством с грабить? Без сомнения. Закон родства и здесь вполне правдив. Хоть часто то родство бронят изрядно, но чаще хвалят. Грабь лишь беспощадно. Хватай короны, золото и дев. Грабителя щадит фортуны гнев. муравьи колоссального вида. О золоте здесь речь, его без меры собрали мы, запрятали в пещеры. Но аримаспы ход к нему нашли, их смех берет, что клад наш унесли. Мы их заставим в том принесть сознание. Аримаспы, одноглазые карлики. Но не теперь, в ночь торжества, когда свобода здесь царит и ликование, а к утру клад исчезнет без следа. На этот раз исполним мы желание. Мефистофель усаживается между сфинксами. Как я легко ко всем вам здесь привык и понимаю каждого язык. Мы духи, дышим звуками пред вами, а вы их воплощаете словами. Ты незнаком нам. Как тебя зовут? Мне имена различные дают. Есть бритты здесь? Они везде снуют. У водопадов, на полях сражений, в развалинах классических строений. Для них как раз была находка тут. Они в одном из старых представлений мне дали имя Old Inquity. Как к этому пришли? Не мог найти я этому названию объяснений. Пусть так. Ты в звездах знаешь что? Для нас, что в них прочтешь про настоящий час? Звезда блестит там со звездой в лазури, сияет полумесяц там светло, но мне здесь так уютно, так тепло сидеть к твоей прижавшись львиной шкуре. Что пользы мне стремиться в звездный край? Ты лучше мне загадку загадай или выдумай шараду. Недостатка не будет в том. Скажи, кто ты, и вмиг готова будет славная загадка. Ее решить попробуй напрямик. Кто надобен и доброму, и злому? Для первого мишень, чтоб как аскет он со врагом сражался, а второму дает всегда поддержку и совет. Безумствовать, творя добру помеху, и это все лишь Зевсу на потеху. Долой его! Что нужно здесь ему? Он мерзостный, здесь вовсе ни к чему. Не думаешь ли ты, что гостя ногти царапают слабее, чем ваши когти? Попробуй-ка. Нет, что ж, куда ни шло, останься. Ты сам уйдешь невольно. В твоем родном краю тебе привольно, а здесь тебе как будто тяжело. Ты сверху аппетитная картина, зато внизу ужасная скотина. Ты лжец. Себя наказываешь сам. У нас здоровье в каждой лапе львиной. А ты хромой, с ногою лошадиной, завидуешь, зато и враг ты нам. Сирены напевают вверху прелюдию. Что там за птицы так искусно поют на тополе засев? Не верь им! Многих славных гнусно сгубил предательский напев. Спуститесь меж ветвями, вы уселись словословия. Ястребиными когтями смерть ужасную готовя. Тем, кто станет слушать вас. Вот так прекрасные находки. С дрожащих струн из женской глотки, сплетаясь, звук ко звуку льнет. Что мне до певчего их вздора? Щекочет уши он, нет спора, но сердце, сердце не дрогнет. Завел ты речь о сердце тоже. Пустой мешок из старой кожи скорей к лицу тебе идет. Подходит Фауст. Как дивно это все! Я ощущаю довольство здесь от сердца полноты. Я в безобразном всюду замечаю великого прекрасные черты. Все это мне и памятно, и свято. Я чувствую, что счастье рок сулит. Что мне напомнил этот строгий вид? Указывает на сфинксов. Пред этими Эдип стоял когда-то. Указывает на сирен. Пред этими в тисках пеньковых пут Улисс бессильно корчился. Указывает на муравьев. Вот эти сбирают клады высшие на свете. Указывает на грифов. А эти их прилежно стерегут. Я обновляюсь духом, полн сознания великих этих образов. Встают великие в душе воспоминания. В другой бы раз ты проклял их семью, а тут находишь много в них отрады. Где ищем милую свою, там и чудовищем мы рады. Вы, лица женщин! Дайте мне ответ, видали ли вы Елену или нет? Наш род до дней ее не достигает. Из нас убил последних Геркулес. О ней спроси Херона. Обегает он всю равнину в эту ночь чудес. И если он помочь тебе захочет, то этим твой успех вполне упрочит. Здесь все видно достижимо. жива, как Иисус нас достиг, не спеша с презрением мимо, нам он много сообщил. Нет, герой, беги от них. Прочнее уз пеньковых, Одиссея, тебя пусть свяжет добрый наш совет. Найди Хирона, и сомнения нет, узнаешь все. Ручаюсь в том тебе я. Фауст удаляется. Что там за крик, за взмахи крыл? За ними уследить нет сил. Одна другой на смену птицам мчатся. Охотнику за ними не угнаться. Как бурный вихрь сюда толпа летит, быстрее, чем стрелы, что пускал Алкид. То мчится стая быстрых стимфолит, при клювах коршунов с гусиными ногами. Нас карканьем приветствуют они, в надежде здесь усесться между нами, попасть в наш круг, ведь нам они сродни. Что там еще за мерзость зашипела? Не бойся, это головы былой лирнейской гидры. Хоть они от тела оторваны, но заняты собой. Но что с тобою? Ты пришел в расстройство. Что за ужимки? Что за беспокойство? Чего ты хочешь? Уходи! Я вижу, та толпа там позади тебе невольно вертит шею. Что ж, не стесняйся, познакомься с нею. К красавицам поближе подойди, к ним, ламием веселым, миловидным, с улыбкой нежной и челом бесстыдным, любимицам сатиров молодых. Проказом их они совсем не строги. Себе меж ними может козлоногий позволить все. Узнай поближе их. Но я вас здесь найду по возвращении? Да, поищи отрады в развлечение. Мы из Египта. Мы приучены тысячелетия царить бессменно. И если чтут нас неприкосновенно, мы правим днями солнца и луны. Как народов суд бесстрастный, мы сидим у пирамид. В мир, войну, в потоп ужасный неизменен сфинксов вид.